А во-вторых, вы не женаты? Да я никогда и не был женат, о коварный следователь. Ну вот-вот, а дозвольте узнать, внесли ли вы налог, причитающийся с вас, как с холостяка? В мои годы, поразился Хоттабыч, значит, вы не выполнили свой долг перед возрожденной Италией и уклонялись от уплаты налога на холостяков. С удовлетворением заключил следователь. Я, к великому своему сожалению, вынужден арестовать и вас. Впрочем, есть и другой, более приятный выход. Взятка, догадался Хоттабыч. И следователь утвердительно кивнул головой, не обратив внимания на то, что старик один за другим выдернул из своей бороды несколько волосков. «Мне хотелось бы вам указать, — прервал следователь наступившую тишину, — что в нашей тюрьме вам придется очень несладко. Вас будут кормить соленым, а пить давать не будут. Каждый день я буду навещать вас с этим вот графином, наполненным прохладной вкусной водой. И вам так будет хотеться пить, что вы в конце концов все равно отдадите все свое золото и будете еще очень благодарны, если мы вас оставим в живых. А почему ты украл 5 золотых, которые ты отобрал у Джованни? – спросил Хоттабыч, бросив при этом на пол разорванные волоски из бороды. «Я никогда не ворую вещественные доказательства», – обиделся следователь. «Вот они». Он выдвинул ящик своего письменного стола и не обнаружил там никаких монет. Он перерыл все ящики, переворошил все бумаги, лежавшие на столе, но ни 5 монет, отобранных у Джованни, ни кучи монет, которые только что извлек из своих карманов Хоттабыч, он нигде не нашел. Пропал также и составленный им протокол допроса Джованни. «Это ты украл, проклятый старик! Ты, этот тихоня рыбак! Но ничего, я вас живо заставлю все вернуть», – завизжал от злобы следователь. Он позвонил в колокольчик, и сразу вошли 4 жандарма с необыкновенно свирепыми физиономиями. «Обыщите их», – приказал он, указав на Хоттабыча и Джованни. Однако обыск не дал никаких результатов. «Куда девались монеты и протокол?» – взревел следователь. Хоттабыч молчал, Джованни беспомощно развел руками. «Не знаю, сеньор следователь». «А ну-ка, заставьте старика заговорить», — приказал следователь и в предвкушении приятного зрелища уселся поудобнее в кресле. Жандармы молча козырнули, и неожиданно для следователей и самих себя вдруг силой вышибли из-под него кресло и принялись нещадно избивать. «Что вы делаете, негодяи?» – вопил следователь воя от нестерпимой боли. «Ведь я вам приказал обработать арестованных, а не меня!» «Так точно, сеньор следователь!» – молодцевато отвечали жандармы и продолжали наносить ему удары до тех пор, пока он, наконец, не затих, потеряв сознание. Убедившись, что следователь потерял сознание, жандармы, как по команде, тяжело вздохнули и принялись мутузить друг друга до тех пор, пока один за другим не попадали на паркет в полнейшем изнеможении. «Ну, теперь, о драгоценный мой Джованни, все как будто в порядке», – удовлетворенно произнес Хоттабыч. «Уйдем же поскорее из этого негостеприимного дома». С этими словами он взял Джованни за руку и спокойно, как сквозь двери, провел его на улицу сквозь толстую каменную стену дома, где их поджидали обеспокоенные их долгим отсутствием Волька, Сережа и Женя. 2 километра они прошли, не проронив ни единого слова. Потом Хоттабыч задумчиво сказал: «Насколько я сейчас понимаю, о досточтимые мои спутники, золото, которое я вчера подарил Джованни и его друзьям, ничего, кроме горя, не может им принести. Я теряюсь в догадках, чем бы мне их все-таки отблагодарить. «Прошу вас, сеньор, не дарите нам ничего», — взмолился с ужасом в глазах Джованни. «Мы и так вам очень благодарны. Золото мы сохраним до лучших времен, а чемоданы мы продадим сегодня же и выручим за них достаточно денег». «Золотых денег?» — спросил Хоттабыч. «Нет, обыкновенных, бумажных». «А как они выглядят, эти обыкновенные бумажные деньги?» Джованни показал Хоттабычу мятую бумажку достоинством в 5 лир. Старик внимательно осмотрел ее и, ничего не сказав, вернул рыбаку обратно. У берега моря наши путешественники горячо распрощались с Джованни, и он ушел, довольный, что избавился от тюрьмы и что так здорово досталось на орехи негодяю-следователю. Весело посвистывая, он приблизился к месту, где сегодня утром оставил лодку со своими товарищами. Там он увидел, что перед рыбаками на корме лодки лежит большая груда бумажных денег. Это были настоящие деньги, каждая бумажка достоинством в 5 лир. И самый привередливый чиновник из казначейства не обнаружил бы в них ничего подозрительного, пока не обратил бы внимания на номера. Все 10 000 бумажек, неожиданно очутившихся на корме лодки, были за одним и тем же номером. Это был тот самый номер, который стоял на бумажке, показанной Джованни незадолго до этого Хоттабычу. Распрощаемся теперь с нашими гостеприимными рыбаками, которым 50 000 лир пришлись очень кстати, и вернемся к нашим старым друзьям, дружно шагавшим в это время по шоссе. Хоттабыч только что закончил рассказывать о том, что произошло в кабинете следователя. «Эх», — сказал Волька, — и в сердцах стукнул себя кулаком по коленке. «Я бы этому подлецу еще такое бы устроил, чтобы он всю жизнь об этом помнил!» «Ты прав, как всегда, Волька ибн Алеша», — серьезно согласился Хоттабыч. В ту же минуту, за 4 километра от наших друзей, в известном уже нам кабинете произошло нечто, отчего один из жандармов, первый пришедший в себя, тут же снова упал без памяти. Следователь, только что лежавший на полу, вдруг сильно сократившись в размерах, очутился в стеклянном графине, стоявшем на его письменном столе. Так он и по сей день томится в стеклянном графине. Все попытки освободить его оттуда кончаются безрезультатно, потому что графин этот вдруг стал тверже алмаза, и разбить его никак не удается. Что же касается наших друзей, то Хоттабыч, убедившись, что в Средиземном море омара ему не найти, предложил отправиться на берега Атлантического океана. Само по себе предложение было в высшей степени заманчивое. Однако неожиданно против этого возразил Волька, заявивший, что ему нужно завтра же обязательно быть в Москве по причинам, которые он не считает возможным сообщить. Но причины, мол, очень важны. Тогда Хоттабыч решил временно отложить дальнейшие поиски омара Юсуфа ибн Хоттаба. Через 15 минут, когда еще не все избитые жандармы пришли в себя, взвился в воздух и мгновенно скрылся за горами ковер-самолет ВК-1, имея на своем борту Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, Владимира Костылькова, Сергея Крушкина и Евгения Богорада. Еще через 3 часа ковер-гидросамолет благополучно снизился у пологого берега Москвы-реки.